Воробьевская батарея. Зенитная батарея героя Советского Союза Воробьева была уже хорошо знакома фашистам по декабрьскому штурму. Тогда длинные острые иглы и орудий, привыкших искать врага только в небе, вытянулись по земле. Они били бронебойными снарядами по танкам, зажигательными по машинам, шрапнелью по пехоте. Краснофлотцы точным огнем из автоматов и бросками гранат останавливали фашистов, яростно лезших на батарею, внезапно возникшую на пути к Севастополю. Теперь в июне батарея снова закрыла собой дорогу к городу славы. На этот раз фашисты бросили на нее огромные силы. Самолеты пикировали на батарею один с другим. Дымные высокие столбы разрывов закрывали собой все расположение батареи. Но когда дым расходился, и дождь взлетавших к небу камней опускался на землю, из пламени и пыли вновь протягивались вдоль травы длинные острые стволы зениток, и снова точно их снаряды разбивали фашистские танки. Наконец, орудия были убиты, они легли, как отважные воины, лицом к врагу вытянув свои стройные, изуродованные стволы. Батарея держалась теперь только гранатами и ручным оружием краснофлотцев. Надрались там моряки, как ухитрились они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов. Что происходило на этом клочке советской земли, остававшемся еще в руках советских людей, не будем догадываться и выдумывать. Пусть каждый из нас молча про себя прочтет три радиограммы, принятые с Воробьевской батареей в последний ее день. 12:03. Нас забрасывают гранатами. Много танков. Прощайте, товарищи. Кончайте победу без нас. 13:07. Ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все переранены. 16:10. Биться неким и нечем. Открывайте огонь по компункту, тут много немцев. И 4 часа подряд било по командному пункту исторической батареи 12-дюймовая морская береговая. Если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю, из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков, людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы. 1942 год.